Глава 13. Блеск каменного города. Для нее это был далеко не первый бал, а потому Ольга успела свыкнуться со здешним особым воздухом, ежесекундно пронизанным сотнями откровенных мужских взглядов, скользивших по обнаженным плечам, рукам, всему телу. И она с затаенной насмешкой поглядывала на дебютанток, которым все это было в новинку, и краска нет-нет, да и расцветала у них на щеках, как они не пытались казаться невозмутимыми. С другой же стороны, все последующие балы уже не несут в себе того неописуемого словами, полного сладкого ужаса и греховного очарования, какими наполнен для девушки первый бал. Все шло, в общем, как обычно, а как иначе? Сияние тысяч свечей, безукоризненная музыка, уверенные в себе царицы балов и робкие юные девушки, изо всех сил старавшиеся быть, как надлежит, непринужденными и спокойными. Пустейшая, но гладкая светская болтовня. Было в ней что-то сродни деревенскому щелканью семечек, пришло Ольге в голову. Разнообразнейшие мундиры, искусные танцоры и танцоры посредственные, свежие сплетни, свежие интриги, давным-давно увядшие живые цветы, приколотые к бальным туалетам дам, внезапно вспыхивавшие увлечения и недоразумения, грозившие скорой дуэлью. Все, в общем, как обычно. На Ольге было платье из белого тюля, по особому шику этого сезона украшенное гирляндой из бархатных дубовых листьев. Ну а что касалось драгоценностей, то Ольга и здесь не утерпела, чтобы не использовать свои новые возможности, в дополнение к тем, что у нее имелись от щедрот приемного отца. Добавила кое-какие украшения из заржавевшего котла, в последнюю перед отъездом ночь, извлеченного одинаковыми с лица, по ее приказу, из-под корней векового дуба в Курапинском лесу. Один из доброй дюжины кладов, которые она обнаружила в окрестностях, и решила превратить в свою казну, необходимую для успеха задуманного плана. Осмотрев другим зрением все клады, она выбрала именно этот – потому что там хватало и золотых монет, и старинных драгоценностей, а вот другие оказались победнее. Конечно, увлекаться не стоило. Согласно строгому бальному этикету, девушки, в отличие от замужних и немолодых дам, могли позволить себе лишь небольшие серьги, скромные браслеты и легкие медальоны. Но и в рамках этих правил можно было проявить изобретательность, а потому Ольга, надев подаренный князем медальон, дополнила туалет украшениями из клада. Серьги в самом деле были небольшие, но работы изящнейшие, да к тому же с великолепными рубинами, величиной поболее вишневой косточки. А пара браслетов, опять же, с рубинами, явно была выполнена тем же мастером, что и серьги, в тон им. И приличия не нарушены, и душу потешить удалось. Судя по перехваченным дамским взглядам, завистниц у нее после сегодняшнего бала должно было прибавиться, что ее нисколечко не волновало. Увы, случилось недосадное недоразумение, но нечто вроде. Когда оркестр грянул мазурку, выяснилось, что она осталась без кавалера. Снова те же самые строгие правила хорошего тона. Кадриль, вальс и польку. Девушка из хорошего дома могла танцевать с любым, даже только что, минуту назад представленным ей мужчиной. А вот мазурка и котельон. Танцы, в некотором роде интимные, дозволялись лишь с кавалерами, вхожими в дом родителей девушки или, понятно, лиц их заменяющих. А меж тем тот, с кем она с превеликой охотой протанцевала бы мазурку, и сугубо между нами не ограничилась бы только этим, в доме Вязинского не бывал никогда. И потому он танцевал сейчас с какой-то белокурой незнакомкой, по пристрастному мнению Ольги, чересчур жеманной и неуклюжей. Все три дозволенных танца Ольга протанцевала с ним, но потом непреодолимым барьером встали те самые строгие правила, и тут уж не могло помочь и колдовское умение, потому что решительно непонятно, как его в таких условиях применить. Алексей Сергеевич, молодой человек со смешной короткой фамилией, невольно связывавшийся в сознании с артиллерией, ей приглянулся, прямо скажем, моментально. Нельзя сказать, чтобы он был особенно красив, черты его лица даже вызывали на ум нечто африканское, но Ольга сразу разглядела в нем некую бившую через край внутреннюю энергию и обаяние. Нешуточное обаяние, то есть те свойства, что порой пленяют девушку совершенно, хотя она и не в состоянии выразить ясными словами, что же ее так привлекло. Было в нем нечто залихватски притягательное, и все тут. Ну, а поскольку иные стороны жизни были ей прекрасно знакомы, то ее мысли, что греха таить, простирались гораздо дальше девичьей восторженности и романтического обожания. Вот только она вновь напомнила себе, что здесь не Вязино, и в городе, чего ни коснись, есть свои дурацкие правила, порой превращающиеся в сущие оковы на ногах. Вслух об этом не говорят, конечно, но всем прекрасно известно, что порой мужчины поддерживают серьезные отношения с замужними или вдовыми дамами. Но вот что касается незамужних девиц, то подобные отношения с ними светской моралью настрого запрещены. Тут вам не затерявшиеся в глухих лесах Вязино. Слишком уж сильны моральные запреты, вколоченные в сознание представителей мужского пола. И даже если она сама сделала бы первый шаг навстречу, предмет ее симпатии, никаких сомнений, в ужасе отшатнулся бы и постарался сбежать под любым предлогом. Несмотря на то, что сам, очень возможно, отчаянно того же, что и она жаждал. Запрет накрепко вбит в... как это именуют ученым термином доктор Гааки. Ах да, подсознание. Короче говоря, перед ней во всей грозной несокрушимости встало очередное серьезное препятствие. Ей чертовски нравился этот молодой человек, некрасивый, но обаятельный до ужаса. И Ольга без малейших колебаний довела бы их отношения, завяжись таковые, до логического и приятного конца. Вот только объект интереса, да чего уж там, вожделений, никогда на это не пойдет, как бы сам не пылал страстью. Но ведь не бывает непреодолимых препятствий. Что-то такое забрежило у нее в голове, некий призрак великолепной идеи. «Рад видеть вас во всем очаровании и блеске юности». Она узнала голос и повернула голову без малейшего страха или неуверенности. Протянула: «Вашими молитвами, господин граф». Граф Белевич безмятежно ей улыбался. Безукоризненный светский щеголь, чья подлинная сущность, конечно же, была для всех окружающих тайной за семью печатями. Ольга попыталась представить, что произошло бы, возьмись она разоблачать перед здешним обществом черного мага и колдуна, живущего, как теперь ясно, гораздо дольше, чем положено нормальному человеку. Да ничего бы и не произошло. Общество посчитало бы, что она юная воспитанница князя Вязинского, то ли взялась шутить неудачно и плоско, то ли сошла с ума у себя в лесной глуши. Показалось ей, или при слове «молитвы» его лицо чуть заметно исказилось в непроизвольной гримасе. «За вами «Мадемуазель Ольга, числится должок», — сказал граф непринужденно. «Простите?» «Прошло достаточно много времени, и я могу спросить, каков же будет ответ на мое предложение, сделанное Вязино?» «Отрицательный будет ответ», — сказала она небрежно, улыбаясь мило и непринужденно, так что окружающие ничего и не заподозрили бы, решив, что наблюдают обычную светскую беседу. «Можно узнать, почему? Неужели я вам настолько противен?» «Ну, не претендуйте на столь уж серьезные эмоции», — сказала Ольга без улыбки. Сказано это было таким тоном, какой, пожалуй, мог быть приравнен к полновесной пощечине. И граф это, несомненно, понял, но остался невозмутимым. «Вы настолько уверены в себе?» «Простите?» «Бросьте», — сказал граф. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Восхитительная ситуация, когда нет надобности притворяться и лицедействовать. Я хорошо знаю, кто вы теперь. Ну, а вы?» «Вы тоже кое-что знаете обо мне. Самую чуточку, конечно, не правда ли?» «Мне и этой чуточки достаточно, знаете ли. Другими словами, вы уже составили обо мне самое скверное впечатление. Но почему? Вы меня не знаете? Понятия не имеете, каков я, какова моя душа? Если вас отвращает моя ночная сущность, то позвольте вам напомнить, что и вы, красавица моя, если откровенно, имеете теперь кое-какое отношение к тем самым силам, про которые принято выражаться «не к ночи будь помянуты». Не так ли?» Ольга прикусила губу. Он был совершенно прав. «Между нами не столь уж большая разница», — мягко сказал граф. «Примерно та же, что меж мелкопоместным дворянином и владельцем богатейших имений, или меж поручиком и генералом. Оба первых — дворяне и помещики, оба вторых — офицеры, так что различия касаются исключительно ступенек, на которых они в данный момент находятся, и не более того». «Вы полагаете?» «Уверен». «Ах, вот как!» С самой ядовитой иронией, на какую только оказалась способна, улыбнулась Ольга. «Я видела кое-какие ваши забавы». «Вот вы о чем!» Граф, честное слово, улыбался не смущенно, а словно бы насмешливо. «Но ведь это забавы и есть, милая моя. Есть обычные люди, есть другие, такие, как мы с вами, и другие вправе поступать со стадом обычных, как заблагорассудится. Вам еще не стало проникать в сознание этой истины? Но это вопрос времени. Когда вы освоитесь, сами поймете, что мы вправе поступать с обычными по своему хотению. Очень надеюсь, что никогда не превращусь в нечто вам подобное». «Не зарекайтесь», — сказал граф с очаровательной улыбкой. «В этом есть своя прелесть. Сами потом убедитесь, когда распробуете свои возможности». «Послушайте», — сказала Ольга, — «можете вы мне откровенно ответить на несложный вопрос? К вашим услугам? Зачем я вам? Зачем вся эта комедия с предложением?» «Это вовсе не комедия», — серьезно сказал граф. «Это осмысленное серьезное намерение». «Зачем?» «Извольте, будем откровенны». «Во-первых, милая Ольга, вы мне нужны за тем же, зачем любому, не старому мужчине, очаровательная девушка. Судя по некоторым рассказам, не старым вас именовать не вполне уместно». «Ах, вот оно что!» — сказал Белевич весело. «Старушка меня все же узнала?» То-то взгляд у нее стал таким заполошным, даже расхворалась, бедная. Все верно. Мне и в самом деле чуточку побольше лет, чем можно подумать. Но могу вас заверить, что я самый настоящий человек из плоти и крови, и мой облик не маска. Не думайте, будто достаточно меня перекрестить или, скажем, ударить осиновым колом, как я моментально превращусь в дряхлого старика, а то и вовсе в скелет. Не тот случай, честное слово. Как интересно. Отсюда как раз и вытекает во-вторых, сказал он без улыбки. Вы меня интересуете не только как женщина. Я одинок, мне нужна спутница, такая же, как я, из тех же, что и я. Я готов учить вас и развивать, как ученый-профессор учит и развивает студента. Вместо жалкого набора примитивных трюков, который вам нежданно достался от деревенского ремесленника, вы сможете овладеть такими силами и возможностями, о каких и представления сейчас не имеете. Перед вами распахнутся такие горизонты, откроются такие миры. Заманчиво и совершенно реально. Вам достаточно только подать мне руку. Успокойтесь. Я в переносном смысле, — рассмеялся он, увидев, что Ольга непроизвольно отпрянула. Вам стоит лишь пойти со мной. Поверьте, вы меня всерьез заинтересовали. Не годится себя хвалить, но скажу без ложной скромности. Я стремлюсь жить интересно, не размениваясь исключительно на те самые пошлые забавы, свидетельницей которых вы, надо полагать, оказались. А вот мой друг, камергер Вязинский, между нами как раз ужасающий примитив, если можно так выразиться. В нем нет ни жажды поиска, ни страсти к дальнейшему познанию. Он всецело ушел в извлечение выгоды из своего положения. Вы его интересуете исключительно как очередная красивая игрушка, которую он потом выбросит, и не более того, уж я-то его знаю. Меж тем мне нужна именно спутница. В каком-то смысле мои побуждения можно и назвать любовью, стремлением создать семью. Не иронизируйте. И не собираюсь, серьезно сказала Ольга. Как все ограниченные люди, Вязинский прямолинеен до глупости, и это меня беспокоит. Коли уж он решил вас заполучить, он приложит все силы, перед которыми у вас нет должной защиты. Защитить вас могу только я. Так что решайтесь, выбор у вас не богат, или стать моей ученицей, спутницей, возлюбленной, или будете жалкой игрушкой в руках Вязинского». «Ну, это мы еще посмотрим». «Не глупите. Вы не представляете, с кем имеете дело. Очень уж не равны силы. Соглашайтесь, Ольга. Вы и не представляете, что перед вами откроется, какие глубины, какие миры, дьявольские интересные, ничем не похожие на этот плоский кукольный ящик, что вы видите вокруг». «Я хочу вам исключительно добра». Вполне могло оказаться, что он был искренен, но это ничего не меняло. «Вы говорили, что я не знаю, какова ваша душа», — задумчиво произнесла Ольга. «Вы так полагаете? А если я примерно догадываюсь, как с вашими душами обстоит дело?» Она смотрела графу в глаза, не отрываясь. «Есть у меня сильные подозрения, что ваша душа и души ваших друзей давным-давно проданы, заложены, и это не тот случай, когда можно выкупить у ростовщика заклад. И когда-нибудь ростовщик за своим закладом явится. Я права?» В глазах у него что-то мелькнуло. Некая тень, мрачное и неописуемое, словно на миг распахнулось окошко с видом на черную бездну, вызывавшую исключительно омерзение, и Ольга окончательно уверилась, что оказалась права. «С моей душой, знаете ли, еще ничего толком не ясно», — сказала она так, словно рассуждала вслух. «Во всяком случае, у меня, как позволяют судить некие житейские наблюдения, есть еще шанс. А вот касаемо вас, крепко сомневаюсь. Ваша душа уже не вам принадлежит. И вы меня за собой тянете в первую очередь для того, чтобы не было так жутко и одиноко там, где вы все оказались». Лицо графа на миг исказилось злобной гримасой, которую он оказался не в состоянии сдержать. «Вот и выходит, что нам с вами не по дороге», — продолжала Ольга уверенно, — «с любым из вас. Давайте откровенно, что уж теперь играть в прятки. Я попытаюсь все же делать добро, то, чего от вас наверняка не дождаться». «Этим!» — он пренебрежительным жестом обвел зал. «Вот этим!» «Да поймите вы, что это не более чем тупое стадо, над которым мы все возвышаемся, господствуем, превосходим, которое годится лишь на то...» «Вот тут мы с вами решительно не сходимся», — сказала Ольга, — «и потому-то нам не по пути».